Ван Ян и Иван поблагодарили. Первый взял чашку и сделал глоток зеленого чая, затем обратился к Ивану. «Иван, знаешь, я сперва вложу 3 миллиона. Давай обсудим, как использовать эти деньги, чтобы улучшить блогер. Я сперва изложу свои идеи, хотя я не такой уж специалист в этом деле». Джессика с интересом уставилась на него. Иван, усмехнувшись, покачал головой. Ван Ян собрался с мыслями и всерьез сказал: «Думаю, на данный момент нам стоит сменить дизайн главной страницы блогер. Ни в коем случае не хочу обидеть, но мне кажется, сайт можно сделать более красивым и привлекательным». Иван ничуть не обиделся, лишь скромно улыбнулся и кивнул. «Я тоже об этом думал, хотел нанять профессиональных художников, но у меня не было денег. Теперь есть», — пожал плечами Ван Ян и продолжил. «Для меня блог походит на наш дом, только это дом в интернете, место, где мы раскрываем себя друзьям и незнакомцам». Он огляделся по сторонам. «Но дом должен быть красивым, должен обладать своей уникальностью, мы сами должны его любить. Мы обязаны придумать, как заставить всех воспринимать блогер своим домом, чтобы человек желал ухаживать за этим домом, например, пытался сделать свой блог лучше, часто обновлял его, приглашал друзей в гости». Джессика молча кивала головой. Во время своей речи Ван Ян внезапно нахмурился. «Чего же не хватает?» — он размышлял и говорил. «Мы должны придумать, как сделать так, чтобы все приглашали друг друга, как сделать блогер частью их повседневной жизни. Тогда наши пользователи будут рассказывать о сайте своим друзьям и знакомым, те в свою очередь, своим друзьям и знакомым и так далее. Ха, вирусный маркетинг, отличная идея!» — громко откликнулся Иван и принял задумчивый вид. Чем больше он анализировал, тем лучше понимал, что Ван Ян прав. Он произнес: «Дом, блог, вау, хорошая концепция». Он возбужденно посмотрел на Ван Яна. «Я прежде всегда представлял этот сервис как интернет-публикация, где ты можешь бесплатно и свободно публиковать свой материал, но нет, этим сайт не ограничивается. Боже, тебе следовало бы заниматься информационными технологиями». Ван Ян невольно улыбнулся и развел руками, пошутив: «Разве что в том случае, если бы я пошел учиться в Стэнфорд». Сказав это, он вдруг почувствовал себя слегка неловко и взглянул на Джессику. Та лишь весело улыбалась и явно не зациклила внимание на Стэнфорде. Ван Ян немедленно промолвил: «Иван, знаешь, наша цель – стать важной частью интернета. Что касается вопроса прибыли, надо действовать не спеша, я не тороплю». Иван, все еще возбужденный, похоже, что-то уяснил и кивнул, сказав: «Спасибо. Сейчас мы должны работать над приростом числа пользователей. Как станет много пользователей, я обязательно придумаю, как извлечь из этого прибыль». Ван Ян, насупившись, призадумался, после чего с улыбкой произнес: «Я слышал, что когда мы с Джессикой зарегистрировались, произошел резкий скачок посещаемости сайта». Увидев, что Иван кивнул, Ван Ян продолжил: «Я вот о чем подумал. Если постоянно приглашать разных звезд завести свой блог и пользоваться им, то их поклонники будут следом регистрироваться. Для того, чтобы раскрутить сайт, новость о том, что Ван Ян купил блогер, естественно, требовалось громко огласить. Поэтому он дал интервью некоторым интернет-СМИ. Я считаю, что в будущем блоги просочатся в нашу жизнь, это классный способ коммуникации, скоро многие будут пользоваться ими по всему миру. Учащиеся, домохозяйки, президенты, кинозвезды». А что касается кинозвезд, то Ван Ян уже пригласил группу знакомых звезд завести блог, включая Натали Портман и Уилла Смита. Также у Flame Films и Blue Sky Studios появились свои блоги, где публиковались кое-какие дополнительные новости, не подходившие для формата официального сайта. Это все, что Ван Ян мог сделать для пыра. А повторный набор сотрудников, то, как дальше развиваться, как пригласить еще больше знаменитостей присоединиться к сайту, и другие задачи уже возлагались на Ивана Уильямса. Недавний рекламный ход принес впечатляющий результат. Число зарегистрированных пользователей выросло до 600 с лишним тысяч человек. Еще больше людей узнало, что такое блог. Кое-какие развлекательные СМИ уделили этому внимание. Газета «Ежедневный шоу-бизнес» писала: «В Голливуде много кто занимается дополнительным родом деятельности, но чтобы учредить игровую компанию, а спустя всего несколько дней купить еще и сайт, можем лишь сказать, что это в стиле энергичного и амбициозного волшебного юноши. Видимо, нам не стоит рассматривать его только как режиссера и звезду. Не забывайте, он еще и молодой успешный предприниматель. Конечно, Довольно много традиционных печатных СМИ с пренебрежением отнеслись к интернет-публикации, полагая, что основным инструментом публикации навсегда останется бумага. Время покажет, купил волшебный юноша драгоценность или игрушку. Чувак, твои громкие сделки в последние дни вызвали во мне желание тоже стать боссом. Донесся из мобильника воодушевленный голос Натали. Ван Ян, облокотившийся перила балкона и наблюдая, как снизу по саду носится Дэнни, произнес: «Ладно, почему бы и нет?» Натали задумчиво промолвила: «Хм, хочу основать независимую кинокомпанию, но не сейчас, у меня пока учеба. Окей, если что, могу помочь тебе с кинопрокатом. Угу, компания будет называться». Натали на мгновение призадумалась и неожиданно радостно воскликнула: «Придумала, Бонни Черлие Филмс, красавчик Чарли, Бонни Черлие, хорошее название». Кивнул Ван Ян и с недоумением спросил: «Но что за Чарли, который из Великобритании?» Натали хихикнула: «Нет, не тот, Чарли, это мой пес». Глава 135. Режиссер в работе. Угу, вот такой дизайн неплох, но, разглядывая лежавшие на круглом столе чертежи огнестрельного оружия, Ван Ян чуть нахмурился и призадумался на некоторое время, после чего посмотрел на реквизитора Дрю Петротту, художника-постановщика Кевина Квина и других, сказав: «Мне кажется, можно быть немного посмелее, я говорю про внешние черты оружия. Знаете, не обязательно, чтобы оно выглядело как человеческое, не бойтесь экспериментировать». С тех пор, как в середине июня были приобретены и маги Ингини и Блокгер, он всерьез занялся формированием съемочной группы района 9. Благодаря успехам в «Погоне за счастьем» и «Джуна», на свет появились оскароносный актер, 19-летняя номинантка на «Оскар» за лучшую женскую роль и 21-летний, самый молодой номинант на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Титул волшебного режиссера сохранился, но уже почти никому не казалось, что Ван Ян – малыш, который не стоит и упоминания. Кроме того, за счет щедрой оплаты труда и любезного поведения он потратил всего чуть больше полумесяца на подбор кадров, прежде чем наконец полностью сформировал основной костяк съемочной группы. Относительно актерского состава, помимо Роберта Дауни-младшего, на другие важные роли типа тестя, жены или полковника тоже были найдены подходящие актеры. Что до мелких ролей, исполнители которых не получат заранее целый или частичный сценарий, а получат сценарий только во время съемок своих сцен, то поиск и кастинг кандидатов были доверены кастинг-директору. У Ван Яна не было так много времени, чтобы лично заниматься всеми делами подряд, ему достаточно будет пробежаться глазами по конечному результату, чтобы понять, все ли в порядке. Должность кинооператора по-прежнему занял старый товарищ по работе Уолл Липфистер. Несмотря на отсутствие у него опыта съемок блокбастера, у самого Ван Яна тоже отсутствовал такой опыт. А взаимопонимание между обоими людьми в качестве режиссера и оператора достигло высокого уровня. Они могли общаться практически по одному только взгляду. Разумеется, это преувеличение. Когда требовался конкретный эффект или конкретный прием съемки, все-таки приходилось общаться посредством языка. Незадолго до получения приглашения Ван Яна Уолли как раз закончил снимать другой фильм. Передавали, что его главный ассистент, Гарри Джордж, отвечал за съемку многих сцен. Их руки еще не успели остыть, и возможность поработать над таким блокбастером, как «Район 9», очень воодушевила и преисполнила их надежд. Декоратор «Района 9» также был знакомым лицом. На эту должность был взят дважды сотрудничавший с Ван Яном Гордон Сим. Еще в состав съемочной группы вошли арт-директор Патрик Татапулос, «Яркие работы», «День независимости», «Я, робот», художники-постановщики Дэвид Ф. Классин, «Несколько хороших парней», «Ангелы Чарли», киносерия «Железный человек» и Кевин Квина, «Миссия невыполнима 2», «Трансформеры», «Темный рыцарь», художник по костюмам Саня Милкович Хейс, «Звездный путь», «Восстание», «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес» и реквизитор Дрю Петротта, «Крупная рыба», киносерия «Трансформеры». С учетом загубленного наркотиками гения, главного исполнителя Роберта Дауни-младшего, эта съемочная группа хоть и не была ныне самой первоклассной командой Голливуда, тем не менее достойна была считаться элитной. Через несколько лет это был бы абсолютно звездный состав. После того, как была сформирована съемочная группа на этап съемок, Ван Ян вместе с сотрудниками, которые должны были заниматься подготовительными работами, их помощниками и разнорабочими прибыл в Ванкувер. Сперва планировалось снять сцены внутри помещений, потом уличные сцены в Лос-Анджелесе и далее сцены в африканских трущобах. А для многих сцен внутри помещений требовалось соорудить специальные локации, например, тайную лабораторию в штаб-квартире МНУ, жилье Кристофера Джонсона, внутренности космического корабля и так далее. Приезд в Ванкувер, естественно, был связан со съемочным павильоном Flame Films, который там строился. Пусть даже еще требовалось некоторое время на завершение первого этапа строительных работ, там уже было сооружено множество промышленных навесов. Новые локации приходилось декорировать с нуля, поэтому это дело не терпело отлагательств. Помимо того, что Гордон Сим собирался заниматься декорациями, Саня Хейс должна была спроектировать одежду действующих лиц, а Дрю Питратта должен был спроектировать все реквизиты, требовавшиеся для фильма. 33-летний Дрю являлся в определенной степени известным голливудским реквизитором, а также преемником в третьем поколении в своей семьей. Его дед Вик Питратта и отец Биллу Питратта, челюсти, Эдвард Руки-Ножницы, были прославленными мастерами своего дела. Когда Ван Ян пригласил Дрю, то спросил его: «Ты силен в научной фантастике?» Тот ответил: «Мне в то время было 12 лет, ты еще только родился, но я уже работал в магазине реквизита и антиквариата на бульваре Санта-Моника. Я силен во всем, юный режиссер». А когда Дрю достиг совершеннолетия, то официально начал заниматься этим родом деятельности. С тех пор прошло уже больше 10 лет. Работа реквизитора довольно утомительна и требует огромного внимания к мелочам. Реквизиторская команда должна заранее продумать каждый предмет, который встречается в той или иной сцене, составить перечень вещей и изготовить их, например, огнестрельное оружие или маленькое кольцо на пальце руки актера, что держит оружие. Ничего просто так в кадре не появляется. Получив сценарий, Дрю Питратта с помощью своих семейных методов и методов, схожих с холодным чтением, выделил каждую часть сценария, где требовался реквизит, и неторопливо анализировал каждого персонажа и каждую локацию, стараясь представить и понять, какие наряды и украшения носят герои, какая отделка в помещениях, как обставлены локации. Этот процесс с интерпретацией способен легко сломать реквизитору психику. Однако реквизитор работает не изолированно. Воображение и понимание одного человека не могут определить конечный результат. Он вынужден контактировать и совещаться с другими членами съемочной группы. Какие реквизиты требуются для декораций, что требуется для костюмов, какие требования у арт-директора. Но самого страшного человека зовут режиссер. С ним реквизитору приходится дольше всего контактировать в съемочной группе. Биллу Питратта как-то сказал сыну: «Ты никогда не знаешь, что произойдет. Это подобно тому, как режиссер поспал, ему всю ночь что-то снилось, а потом утром он говорит тебе: „У меня новая идея, мне нужна девушка, выпрыгивающая из торта“. Но какие бы чудные идеи не посещали режиссера, реквизитор должен придумать, как их реализовать». Билл говорил на этот счет: «В такие моменты тебе кажется, будто ты очутился в аду». Когда он работал реквизитором в «Челюстях», Стивен Спилберг был молод и придирчив. Этот режиссер заявил: «Мне для завтрашней сцены нужно несколько крабов. Во время съемок они должны выползти из водорослей и залезть на руку актера». В итоге Билл нашел крабов, но в процессе съемок Спилберг, показав на крабов, сказал ему: «Они не двигаются, только стоят на одном месте. Придумай, как их заставить шевелиться. Я хочу, чтобы они ползали туда-сюда». Далее Билл немедленно придумал решение. Дождавшись, когда камера будет готова, он взял чашку горячего кофе и вылил на крабов. Они быстро заползали, только тогда Спилберг остался удовлетворен. В этом и заключается смекалка и обязанность реквизитора. Сколько бы идей и требований режиссер не ввел в его проект, он должен действовать так, как от него требуют, притом добиваться выполнения поставленной задачи. Таков был девиз семьи первоклассных реквизиторов. Поэтому все эти дни Дрю Питратта нисколько не возражал и не жаловался, выслушивая всевозможные требования Ван Яна. Глядя на нарисованные на бумаге несколько моделей оружия, чей стиль был позаимствован с немецких винтовок, он услышал, как Ван Ян дальше объяснил: «Нам нужны оружия, но они не должны быть оружиями. Я хочу сказать, что они выглядят слишком по-человечески. Давайте попробуем прибавить к их внешнему виду что-то от насекомых». «Да, точно». Взгляд Ван Яна тут же загорелся. «Оружие инопланетян должно иметь характерные особенности их расы». Он указал на чертежи, возбужденно промолвив: «Больше характерных особенностей, особенностей их расы. Пусть зрители при первом же взгляде поймут, что это точно оружие другой цивилизации, а не землян. Не современное человечество, не человечество спустя несколько веков или тысячелетий тут ни при чем. Мы должны выпрыгнуть из тени будущей человеческой цивилизации, это цивилизация клопов. Клопы, такое название человечество присвоило инопланетной расе. Выслушав новые мысли Ван Яна, Дрю, Кевин Квина и еще несколько человек невольно улыбнулись. Так вот в чем крылась проблема, тогда решить ее будет несложно. Дрю сразу взял карандаш и стал рисовать, говоря: «Ян, я понял, чего ты хочешь, дай мне один день, завтра увидишь новые модели оружия». Кевин следом заявил: «Мне тоже все понятно, сделаю экзоскелет в стиле клопов». «Окей», — улыбнувшись, кивнул Ван Ян, затем просмотрел их новые наброски и опять высказал свое мнение. В это время вошел помощник Ян Мерфи и известил: «Режиссер, тебя зовет Гордон». Ван Ян мельком взглянул на него и похлопал Дрю по плечу: «Приятель, не забывай, что должно быть круто». Договорив, он покинул с помощником комнату художественного дизайна и направился туда, где строились декорации. На самом деле это место тоже находилось внутри съемочного павильона. Пройдя более 100 метров через отделы, тоже погруженные в работу, Ван Ян вскоре прибыл к месту назначения. Гордон Сим со своей командой сейчас сооружал локацию для фильма, а именно секретную лабораторию в штаб-квартире МНУ. Здесь уже были установлены стены с трех сторон, сейчас расставляли мебель, лабораторное оборудование и другие вещи. Ван Ян и Гордон заранее начертили и утвердили, как должны выглядеть локации, но во время реального строительства зачастую может возникнуть множество мелких вопросов, которые приходится снова обсуждать, чтобы их решить. «Что такое, Гордон?» Ван Ян подошел к Гордону и увидел, что тот, скрестив руки на груди и нахмурившись, задумчиво смотрит на стену перед собой, словно не может что-то понять. Услышав голос режиссера, Гордон тотчас пришел в себя, хмыкнул и, указав на стену, сказал: «Мне эта стена кажется какой-то пустоватой, на ней есть только логотип МНУ. По-моему, чего-то не хватает, но вот чего именно». Он страдальчески схватился за голову: «Все никак не могу понять, в чем проблема, поэтому и позвал тебя». «Ага, и впрямь пустовато», — согласился Ван Ян и, поглаживая правой рукой подбородок, тоже постепенно погрузился в размышления. «Эта стена будет первым, что Викус увидит, когда сбежит из маленькой комнаты и направится к выходу». Ван Ян вдруг о чем-то подумал и машинально щелкнул пальцами, с улыбкой воскликнув: «Придумал». Под взорами Гарри и других нескольких декораторов он подошел к стене и, водя пальцем по ней, сообщил: «Рядом с логотипом МНУ поместим что-нибудь, что символизирует все человечество, например, флакон, а на правой и левой стенах с помощью спецэффектов потом добавим тела инопланетян. Они будут висеть на стенах». На лицах Гордона и остальных показались одобрительные улыбки. Ван Ян ходил возле стены с еще большим возбуждением, говорил: «Вот здесь верхние половинки туловищ, из них болтаются кишки и другие внутренности. Здесь тела без рук, а тут трупы с выколотыми глазами». Гордон кивал, сказав: «Жестоко и омерзительно, зато будет мощный психологический эффект». А здесь, — самозабвенно размышлял вслух Ван Ян, глядя на беспорядочную, еще не расставленную мебель вокруг. Перед глазами же предстала раскадровка. Он подошел к столу и постучал по его поверхности, промолвив: «Здесь таз с круглыми глазными яблоками, рядом сидит инопланетный ребенок». Он резко захохотал приглушенным голосом и добавил: «Когда Викус будет направляться к выходу, то увидит эти стены, затем увидит таз с глазными яблоками и растерянные глаза инопланетного ребенка, настолько растерянные, что в них даже нет страха». Все присутствующие сохраняли молчание, но когда они представили эту картину и услышали хохот режиссера, по их коже пробежали мурашки. Гордон невольно вздрогнул и показал большой палец, крикнув: «Ян, ух, ну и извращенец же я», — покачал головой Ван Ян, покинув воображаемый мир раскадровки и, поглядев на Гордона и окружающих, пошутил: «Но вы не бойтесь, ваши глазные яблоки я точно не буду использовать». Все рассмеялись, а он снова задумчиво заговорил: «Хм, надо бы предупредить Дрю, что мне нужны большие глазные яблоки». Но не успел он вернуться к Дрю, как помощник Ян Мерфи опять обратился к нему: «Режиссер, у Сани есть дело, требующее твоего присутствия». «Хорошо», — отозвался Ван Ян и подмигнул Гордону, после чего пошел в мастерскую дизайна одежды. Подойдя к мастерской, он постучался в дверь, вошел внутри, увидев впереди Санью Хейс, которая кроила одежду на столе, спросил: В чем дело, Саня? Несколько длинных напольных вешалок в помещении были полностью увешаны различной одеждой, включая формы руководящего персонала по району 9, ученых, охранников и военнослужащих МНУ. Также присутствовала кое-какая одежда главного героя Викуса. Все это было спроектировано и создано в этой мастерской. Начальником данного отдела являлась Саня Милкович Хейс. Услышав стук в дверь, она вскинула голову, посмотрела на вошедшего Ван Яна и, взяв со стола одежду, произнесла: «У меня появились кое-какие новые идеи насчет формы военнослужащих. Посмотри, как тебе такой вариант?» Ван Ян кивнул. «Хорошо, я посмотрю». Все утро он мотался по разным отделам съемочного павильона, общался с людьми, разрешал их вопросы и предлагал свои идеи. За эти дни он уже привык к такому. В этом и состоит работа режиссера – направлять съемочную группу в процессе предварительной подготовки. Только в научно-фантастическом фильме работы намного больше. Это было только начало. Создание фильма и тем более блокбастера требует поистине много сил и времени. Кроме того, Ван Яну хватало еще и другой режиссерской работы. Например, он совместно с Уолл Липфистером определял стиль и приемы съемки и занимался покупкой и арендой требовавшейся операторской аппаратуры. Также продолжал совершенствовать раскадровку, разъяснял актерам вопросы насчет их ролей. Некоторые режиссеры не умеют координировать отделы съемочной группы, тем самым все портит. Некоторые режиссеры из-за давления и мелких надоедливых проблем становятся нервными. Некоторые же режиссеры просто неспособные. Ван Ян надеялся, что не войдет в число этих режиссеров. Вне зависимости от усталости и раздраженности, он старался сохранять позитивную энергетику, которая бы заставляла съемочную группу активно и продуктивно работать. И он продолжал учиться, повышал уровень своих знаний и навыков в различных аспектах. Только так можно еще лучше координировать всех и справляться с должностью режиссера. Пообедав в съемочном павильоне и немного отдохнув, Ван Ян вышел на улицу. Июль в Ванкувере по-прежнему выдался прохладным, а в Лос-Анджелесе, наоборот, стояла сильная жара. Ван Ян, ухмыльнувшись, подергал себя за верхнюю одежду, после чего скорым шагом дошел до стоянки, взял в аренду машину и поехал на 5-ю авеню в западный Ванкувер. Там размещалась компания Image Ingenie. Не прошло и несколько дней после того, как Flame Films совершила покупку, как Шон Уолш присоединился к Image Ingenie, встав на должность продюсера визуальных эффектов, а также взяв на себя обязанности технического директора района 9 и начальника команды по спецэффектам. Конечно, на то время эта команда была всего лишь пустой оболочкой, но в течение примерно месяца Шон занимался формированием необходимой команды, разъезжая по всему свету и приглашая мастеров разных национальностей. Несколько дней назад это задание наконец-то было выполнено. Если потребуется увеличить скорость создания спецэффектов, можно будет нанять больше CG-аниматоров, но тогда придется потратить больше денег. Но пока спешка была ни к чему. Вслед за своим формированием команда приступила к работе. Ее первой задачей стало превратить спроектированных двухмерных инопланетян в трехмерные образы. А сегодня режиссер планировал проверить голову инопланетянина. Круто. Ван Ян глядел на трехмерную голову инопланетянина на мониторе компьютера, потаскал ее мышью туда-сюда и снова похвалил. Круто. Он обернулся и окинул взглядом стоявших рядом Шона Уолша, модельщика Брайана Мака и отвечавшую за разработку внешнего вида пришельцев Джули Кларкс, сказав: «Сама модель хороша, но выглядит недостаточно реалистично, она немного расплывчата, можно ее как-то детализировать». На столе стояла глиняная голова. Этот шедевр был делом рук модельщика Брайана Мака. Он сперва слепил эту голову, затем произвел 3D-сканирование и сделал топологию, с помощью программного обеспечения создал череп. Так на экране возник этот трехмерный прототип наброска. Дальнейшей работой занимались Джули Кларкс и другие сотрудники, отвечавшие за текстуры. Услышав комментарий Ван Яна, Шон Уолш усмехнулся и кивнул. «Можно. Вообще-то это еще не конечный результат». Он посмотрел на Джули. Та вступила в разговор, пояснив: «Нам еще нужно добавить более детальные текстуры. У этой модели будет 21 текстура. Каждая текстура будет иметь более 4000 пикселей. Понимаешь, чем больше пикселей, тем реалистичнее получится». Ван Ян огокнул и внимательно слушал, как она продолжала рассказывать. «В эти текстуры входит цвет кожи, выступы, движения, различные параметры, влажность, шероховатость». Она щелкнула несколько раз мышью. «Также есть реакции на различные материалы. Это касается глаз, скорлупы, кожи, волос, ран, крови, земли, пыли, клейких веществ. Модель будет становиться более реалистичной. Хорошо, работайте дальше, я полностью одобряю. Радостно промолвил Ван Ян, после чего серьезно сказал. Эта голова сойдет, у меня нет возражений. Конечно, хочется больше реализма и детализированности, более высокой планки я вам не ставлю. Джули пожала плечами, с улыбкой сказав, это уже самая высокая планка. Все рассмеялись. Ван Ян, поглаживая глиняную голову на столе, уставился на Брайана и сказал, можно я потом заберу себе это произведение искусства, оно очень красивое. Брайан радостно кивнул, не вопрос, его данные уже просканированы и вбиты в компьютер, эта голова теперь твоя. Ван Ян взял голову, вымолвив, вау. Пробыв вторую половину дня в Имаге Ингине и обсудив с командой по спецэффектам внешний вид туловища инопланетян, наряды Кристофера Джонсона и его сына и другие вещи, Ван Ян отужинал в ресторане и вернулся в отель, в котором проживал. Письменный стол был завален стопками набросков. Это все были спроектированные рисунки для раскадровки. Ван Ян с карандашом в руке потянулся, и на него нахлынула усталость. Все-таки работа режиссером требует нечеловеческих усилий. Он тихо промямлил. Как же хочется заниматься информационными технологиями. Посмеявшись над собой, он продолжил рисовать, но вскоре постепенно уснул на столе. Неизвестно, сколько прошло времени, как неожиданно завибрировал лежавший на чертежах мобильник, на экране высветилось имя звонящего. Однако Ван Ян по-прежнему мирно спал. Глава 136. Прощай, классный мюзикл. Практически весь июль Ван Ян провел в Ванкувере, погрузившись с головой в работу. С наступлением августа съемочная группа района 9 определилась с декорациями, реквизитами, одеждой и украшениями. Осталось дождаться, когда все эти вещи изготовят. А трехмерные образы расы клопов, Кристофера Джонсона и его сына, которые команда по спецэффектам уже создала, вполне удовлетворили Ван Яна. Лишь инопланетный корабль и экзоскелет требовали больше времени на создание. Ван Ян в целом разобрался с делами в Ванкувере, после чего вернулся в Лос-Анджелес. Кроме подготовки операторской аппаратуры для съемок, еще требовалось найти мастера пиротехники и каскадеров, окончательно утвердить актеров на кое-какие мелкие роли, обсудить с дистрибьюторским отделом компании пиар-программу. Помимо работы над районом 9, Ван Ян также собирался побыть несколько дней на предстоявших съемках «Лапочки» и посетить церемонию премьеры классного мюзикла 3. Будучи финалом трилогии, классный мюзикл 3 являлся самой дорогостоящей частью с производственным бюджетом в 35 миллионов, и расходы на его рекламную кампанию выросли до 20 миллионов. 3 августа фильм вышел в 3175 кинотеатрах Северной Америки. Церемония премьеры тоже состоялась. В битком набитом кинозале играла веселая, задорная музыка, на большом экране страстно танцевала молодежь, демонстрируя прекрасную юность. Когда закончилась последняя сцена, на экране пошли титры, в зале тотчас раздались громоподобные аплодисменты. Члены съемочной группы, почетные гости, журналисты, фанаты, все присутствующие хлопали в ладоши, кто-то свистел и издавал восторженные возгласы. Фанаты громко выкрикивали «Том, Трой, Джессика, Рэйчел, умоляю, снимайтесь дальше. Ян, волшебный юноша, пожалуйста, сними еще мюзикл про школу». Молодые фанаты на задних рядах повставали, их лица заливали улыбки. Одни размахивали кулаками, другие, сложив руки трубочкой у рта, что-то кричали. Вскоре их голоса зазвучали в унисон. «Кто мы? Дикие коты. Кто мы? Дикие коты». Эти фанаты являлись учениками старшей школы, а когда они впервые посмотрели первую часть классного мюзикла, то еще учились в средней школе, зато тогдашние ученики старшей школы теперь уже поступили в университеты. Можно сказать, что киносерия «Классный мюзикл» сопровождала их на протяжении лучшего отрезка их молодости. Слушая аплодисменты и крики, Ван Ян активно хлопал в ладоши и чувствовал, что это действительно огромная честь. Он взглянул на хорошо знакомые и вместе с тем зрелые лица сидевших рядом Джессики, Рэйчел, Закари, Тома и других. Он будто вернулся в 28 апреля 1999 года. Тот день ему никогда не забыть. Посмотрев на одетую в белое вечернее платье Джессику, он промолвил. Конец. Джессика, сладко улыбаясь, глядела на большой экран, где продолжали идти титры, и кивнула. Ага, он закончился. Ее тоже переполняли эмоции. Она вспомнила много вещей. В то время ей исполнилось только 17 лет. Она услышала, что Ян собирается снять музыкальный фильм, участвовала в кастинге, получила главную роль, стала встречаться с Яном, отправилась на съемки в Солт-Лейк-Сити. Потом отпраздновала чудесное 18-летие. В голову вновь закралась мысль, что было бы, выбери она тогда по глупости руку убийцу. Актерская карьера и жизнь пошли бы по другому пути, она стала бы другим человеком, кто знает, но сейчас она была невероятно рада и счастлива. При виде улыбки Яна Джессика тоже улыбнулась и крепко сжала его руку. Она никому и ничему не позволит разрушить это счастье. Когда закончились титры, на экране загорелся логотип Flame Films. Снова раздались пылкие аплодисменты. Сара Шугарман, Ван Ян и исполнители основных ролей встали и, улыбаясь, поблагодарили. «Спасибо, спасибо». Так, в оживленной обстановке завершилась церемония премьеры классного мюзикла 3 и киносерия «Классный мюзикл», поднявшая по всему миру вокально-танцевальный вихрь и расхваливавшаяся как спаситель молодежных музыкальных фильмов и зачинатель новой эпохи фильмов про кумиров молодежи, тоже завершилась. Вечером того же дня многочисленные юные фанаты, посетившие 3175 кинотеатров Северной Америки, откликнулись на призыв Flame Films и в последний раз устроили вакханалию. По окончании сеанса они прямо в кинозалах стали петь и танцевать. Однако после бурного веселья немало людей с грустью осознало, что время пролетело так быстро. Покидавшие зал и зрители обсуждали со своими друзьями и спутниками недавно просмотренные фильмы и трилогию в целом. В 3175 кинотеатрах царила шумиха. Белокурая девушка Кира сказала подруге, «Все-таки первая часть самая лучшая. Без Яна в качестве режиссера намного хуже». Далее она услышала разговор проходивших мимо парней. Джессика все горячее и горячее. В первом фильме она была миленькой, а сейчас, уф, миленькая да еще и сексуальная. Рэйчел тоже заметно похорошела. Как эти девчонки так преобразились? Белый парень с кудрявыми волосами вздохнул. Так и знал, что Ван Ян старпер, за весь фильм не было ни одной сцены с поцелуем. Другой, светловолосый полный парень недоумевал. Он ведь не снимал эту часть, кудрявый парень пренебрежительно промолвил. Почему ты такой глупый? Он наверняка дал распоряжение, он же босс. Кто посмеет его ослушаться? В любом случае сцена с поцелуем ни на что не повлияла бы. Вот поэтому и без этой сцены нормально, фильм и так интересный, сказал светловолосый толстяк. Кудрявый парень махнул рукой и, направившись прямо к выходу, бросил: «Не хочу с тобой разговаривать». По завершении церемонии премьеры члены съемочной группы классного мюзикла 3 со своими семьями и друзьями отправились на праздничный банкет в отель. В банкетном зале было очень оживленно. Одни увлеченно общались друг с другом, другие дегустировали еду и алкогольные напитки. Туда-сюда расхаживали официанты. Державший в руке бокал вина Ван Ян общался с Энн Флетчер насчет начала съемок «Лапочки». Препродакшн «Лапочки» уже завершился. Исполнители главных ролей упорно занимались танцами несколько месяцев и добились выполнения требований для участия в съемках. Если будут какие-то чрезмерно сложные движения, тогда для этих сцен пригласят дублеров. Ван Ян как продюсер собирался не только поприсутствовать на съемках, но и дать комментарий по поводу покадрового сценария, который написала Энн Флетчер, и совместно с ней внести исправления. Пару дней назад, только вернувшись в Лос-Анджелес, он уже просмотрел этот сценарий и провел первое обсуждение. Встретившись с Энн Флетчер, он произнес: «Энн, не нужно так шаблонно и сдержанно проектировать кадры. Ты сейчас слишком осторожничаешь, но можно даже применить гиперболизированную мультяшную рисовку. Главное, изобразить молодость, задор, энергичность». Энн с серьезным видом кивнула: «Я действительно осторожничаю». Она улыбнулась, сделала глоток красного вина и с некоторой беспомощностью вымолвила: «Это моя первая раскадровка. Когда я рисую, то вечно думаю, нормально ли вот так, ничего ли я не упустила». «Угу, понимаю, но ты должна расслабиться». Ван Ян руками показал успокоиться и, поглаживая свой висок, тихо произнес: «Расслабь свой мозг, прекрати нервничать, тревожиться, осторожничать. Избавься от всех беспорядочных, посторонних эмоций, слейся с миром сценария, поймай соответствующее настроение. Только тогда у тебя получится придумать классные, живые кадры, а не только кадры с крупным планом, кадры со средним планом». Лицо Энн приняло задумчивое выражение. Ван Ян, заметив это, сделал паузу и с улыбкой сказал: «Не будем об этом, завтра еще обсудим. Расслабься, Энн, наслаждайся вечеринкой». Энн улыбнулась и подняла бокал за него, сказав: «Хорошо, ты тоже». Ван Ян в ответ поднял бокал, после чего пошел искать Джессику и остальных. Немного погодя он увидел неподалеку Джессику, Рэйчел, Закари, Ирен и Джошуа, которые стояли вместе и о чем-то весело разговаривали. Подойдя к ним, он поздоровался. «Здравствуйте, господа!» «Ян», — мило улыбнулась ему Джессика. Ван Ян поцеловал ее, взглянул на скромно улыбавшуюся Рэйчел и хохотавшего Закари, и спросил: «О чем болтаете?» Закари ответил: «Вспоминаем забавные моменты, которые случились с нами за 3 года, пока снимали трилогию». Джессика и Рэйчел кивнули. Закари вдруг воодушевился и сказал: «Придумал, о чем еще можно поговорить. Что вам больше всего запомнилось при работе с этой трилогией? Дамы, вперед, давайте начнем с главной актрисы, Джессика». Все с интересом уставились на отвечавшую первой Джессику. Та свесила на бок голову, призадумалась, сжав губы и произнесла: «Мне больше всего запомнилось». Она задергала рукой, которая сжимала руку Ван Яна, и, обнажив зубы в улыбке, сказала: «Как мы с Яном сыграли в одной сцене. Было забавно». ПРФ, едва она договорила, как Джошуа сымитировал губами звук испускания газов. Все захихикали. Джессика бросила взгляд на брата, спросив: «Что?» «Не согласен, но это правда». Она взглянула на Ван Яна и внезапно сделала рожицу, сказав: «Вам известно, что я королева неудачных дублей. Я больше всего боялась услышать его «стоп», прежде чем доиграю в какой-нибудь сцене». А он без конца кричал: «Стоп, стоп, стоп». Ее расстроенная физиономия вызвала всеобщий смех. Ван Ян выкрикнул: «Стоп, плохо играешь, Джессика, давай по новой». Джессика рассмеялась и стукнула его, после чего таинственно промолвила: «А знаете, что мне еще запомнилось? Как Сара закидала Яна стопами, он тогда чуть не вышел из себя, я это отчетливо помню». Рэйчел и Закари тут же согласно закивали и захихикали. Ван Ян с невинным видом нахмурился, сказав: «Что? Когда это я чуть не вышел из себя?» «Было», пожала плечами Джессика. «Ян, не отнекивайся», с улыбкой промолвила Рэйчел. Ван Ян кашлянул и, показав на нее, сказал: «Ладно, Рэйчел, а тебе что больше всего запомнилось?» «Мне», улыбнулась Рэйчел и решила не говорить правду, лишь сообщить то, что ей запомнилось на втором месте. «Мне больше всего запомнилась твоя речь. Ты стоял на сцене в актовом зале, полной уверенности и страсти. Осознав, что так выражаться не совсем подобает, она моментально сменила интонацию и, подражая голосу Ван Яна, сжавшимися кулаками воскликнула: «Ребята, давайте как следуем наваляем им под зад». «Ага, я тоже помню», спятившая Джессика, с улыбкой сказала Джессика. Ван Ян погладил ее по голове, Закари кивнул: «Как такое забыть? Крутая речь получилась». В этот момент в разговор вклинился Джошуа. «Прямо как у Гитлера, а в Кчёшфе». Все с недоумением уставились на него. Джессика спросила: «Джошуа, ты вроде бы тогда был в Лос-Анджелесе?» «Нет». Услышав это, Джошуа принял изумленный вид и, посмотрев на сестру, промолвил: «Ты разве не знала, у людей есть воображение?» Все опять засмеялись и собирались заставить следующего человека отвечать на вопрос, как Закари вдруг увидел шедшего навстречу Тома Уэллинга и крикнул: «Эй, Том!» К компании подошел Том в черном костюме, поздоровался со всеми и обратился к Ван Яну и Закари: «Ян, Закари, давайте отойдем». Он улыбнулся девушкам, пояснив: «Мне надо задать им кое-какие мужские вопросы». Джессика, Ирен и Рэйчел кивнули и, наблюдая, как трое парней удаляются, продолжили приятно беседовать. Джошуа почесал голову и вдруг выкрикнул вдогонку: «Эй, а меня почему не взяли с собой?» Ван Ян и Закари отошли с Томом в сторону. Заметив, что последний, похоже, очень напряжен, Ван Ян спросил: «Что такое, Том?» Том сделал глубокий вдох, огляделся по сторонам и осторожно вытащил из кармана какую-то вещь, сообщив: «Ребята, я скоро собираюсь сделать Джейми предложение». Он разжал ладонь, и взору предстало серебристое кольцо с бриллиантом. Ван Ян и Закари оцепенели. «Предложение». Первый, хлопая глазами, посмотрел на кольцо и сказал: «Чувак, тогда давай делай». Закари тоже обалдело кивнул: «Угу, давай делай. Но я не знаю, подходящий ли сегодня день, не знаю, согласится ли она», сильно насупился Том, по-прежнему выглядя взволнованным. «Вы же понимаете, что это не съемки кино. Если она скажет «нет», лучше убейте меня. Но мне 24 года, я люблю ее, просто мне кажется, что настало время, мы должны вступить в другой этап жизни». Он вздохнул и сжал кулаки. Если честно, я сейчас очень волнуюсь. Здесь подходящее место для предложения, как думаете? Хаем, Ван Ян потер лоб, тоже слегка напрягшись из-за Тома. Поразмыслив, он ответил: «Я не знаю, у меня нет опыта в этом деле». Он невольно усмехнулся и продолжил: «Но мне кажется, сегодня есть неплохая возможность сделать предложение. Пусть обстановка и не романтическая, зато довольно веселая. Том, думаю, Джейми согласится. Что тебе сейчас нужно, так это набраться смелости». С этими словами Ван Ян ободряюще похлопал Тома по плечу. Том кивнул, лицо постепенно приняло серьезное выражение. Он принял решение. Закари тоже похлопал его по другому плечу, с улыбкой промолвив: «Том, когда состоится твоя свадьба, могу быть шафером. Давно мечтать стать шафером». «Я тоже хочу», — улыбнулся Ван Ян. Закари в приподнятом настроении произнес: «А еще мальчишник, где бы нам повеселиться? В Лас-Вегасе? Или...» Ван Ян резко шикнул, чем прервал речь Закари, и посмотрел на высокую, стройную белокожую брюнетку впереди, сказав: «Том, сюда идет Джейми». Том оглянулся назад, снова сделал глубокий вдох и сказал обоим людям: «Ладно, парни, я пошел». Ван Ян и Закари дали ему 5 и проводили его взглядом. Тот направился к своей девушке Джейми Уэйд. Было лишь видно, как Том подошел к ней и завел разговор, но, кажется, не спешил доставать кольцо. Ван Ян вернулся к Джессике и, поглядывая на стоявшего неподалеку Тома, прошептал: «Скоро должно произойти кое-что знаменательное». Джессика окинула его любознательным взглядом, спросив: «Что, Ян?» «Джейми», — неожиданно громко окликнул Том, встал на одно колено и достал серебристое кольцо с бриллиантом. Окружающие, естественно, сразу поняли, что происходит, и притихли. Немного взбудоражившаяся Джессика выпучила глаза и обхватила Ван Яна за руку, воскликнув: «О боже!» Рэйчел, Ирен и остальные пребывали в шоке. Джошуа ахнул. Джейми Уэйд с удивлением и в то же время с радостью прикрыла ладонями рот. Том, вскинув голову, с глубоким чувством взглянул на нее и произнес: «Джейми, встреча, знакомство и отношения с тобой – это лучшее, что Бог подарил мне. С тех пор, как я впервые тебя увидел, я влюбился и понял, что ты та самая». Джошуа тихо повторял за ним, стараясь запомнить слова, чтобы произнести их, когда будет признаваться Скарлетт Йоханссон в чувствах. Том же замолк и, глядя Джейми в глаза, лишь спросил: «Я люблю тебя, Джейми. Ты согласна выйти за меня?» «Да», — без колебаний кивнула Джейми, расплывшись в счастливой улыбке. «Я согласна». Том тут же радостно и возбужденно заулыбался. Окружающие восторженно закричали и зааплодировали, поздравляя их. В это время Том надел кольцо на безымянный палец левой руки Джейми, встал и, обнявшись с ней, поцеловал ее. Джессика, чье лицо выражало то ли возбуждение, то ли белую зависть, изо всех сил хлопала в ладоши. «Вау, они поженятся». Она повернула голову к Ван Яну, затем взглянула на Тома и Джейми, потом опять посмотрела на Ван Яна. «Том, Джейми, поздравляем вас», — выкрикнул Ван Ян, радуясь за пару. Хлопая в ладоши, он обратился к Джессике: «Фанатки Тома наверняка расстроятся». Пока он глядел на ослепительно улыбавшегося Тома Уэллинга, ему вспомнился тот слегка стыдливый паренек во время кастинга в Нью-Йорке 3 года назад. Конец, период классного мюзикла подошел к концу. Рэйчел вернется к спокойной учебе в университете, Закари подумывал сыграть в кое-какой кинокомедии, Том скоро свяжет себя брачными узами, Джессика снимется в новом фильме. Вот-вот начнется новый этап их жизни. Глубокая ночь, спальня. «Я согласна», — бормотала во сне Джессика, простодушно вскинув уголок рта. «Я согласна, Ян, я согласна». Лежавший рядом Ван Ян лишь перевернулся на другой бок, продолжая крепко спать. Глава 137. На съемочной площадке. Снято. Как только выкрикнула Энн Флетчер, кинооператор выключил камеру, звукооператор выключил длинный микрофон. Джессика, Скарлетт и Энн Даллин тоже прекратили выступать. Флетчер с улыбкой сказала: «Хорошо сыграли». Стоявший же рядом с ней Ван Ян в футболке слегка нахмурился и, глядя на трех актрис, произнес: «Подожди, Энн, мне кажется, тут есть проблемы». Флетчер тотчас следом насупилась, испытав некоторую подавленность. Она повернулась к Ван Яну: «ГМ, но, по-моему, они неплохо выступили». После того, как Джессика закончила участвовать в рекламной кампании классного мюзикла 3, официально начались съемки «Лапочки», чьи подготовительные работы уже были завершены. Ван Ян временно отложил дела по району 9 и на несколько дней занялся продюсированием, чтобы проследить, как проходят съемки «Лапочки», как выступают актеры. Сегодня уже был третий день. В фильме, естественно, имелись сцены как в помещениях, так и снаружи. Все съемки планировалось провести в Лос-Анджелесе. А сейчас в съемочном павильоне снимался эпизод, где три актрисы в разговоре должны были раскрыть свои характеры и обаяние. Увидев, что продюсер и режиссер опять не сошлись во мнениях, окружающие члены съемочной группы и массовка остались молча стоять на своих местах в ожидании. А Джессика, Энн Даллин и Скарлетт почувствовали себя неловко, потому что заметили, что Флетчер в этот раз хмурилась, говорила повышенным тоном, как будто у нее вот-вот лопнет терпение. Нет, у них троих есть проблемы. Они не в полной мере раскрывают свое обаяние в этой сцене. Покачал головой Ван Янный, сосредоточив все внимание на девушках, объяснил. Джесси, когда подбадриваешь Энн, можешь не быть такой милой и слащавой. Ну же, сделай голос погрубее, покажи свой дерзкий настрой. Одетая в голубой джинсовый костюм, Джессика с многослойными металлическими браслетами на руках имела изящный образ. Она слабо кивнула, ответив. Хорошо, я поняла. Слегка напряженная, она вздохнула про себя. В последние несколько дней она выслушивала его пояснения на съемочной площадке, которые уже давно не слышала. Эти пояснения были такими понятными и позволяли лучше вжиться в роль. Она отчетливо ощущала его выдающиеся, прирожденные, полные энтузиазма режиссерские способности, которых заметно не хватало Саре, Энн и режиссерам, с которыми она сотрудничала в детстве. Он даже превзошел самого себя со времен первой части классного мюзикла. На этот счет Джессика испытывала радость и гордость, ей было приятно работать вместе с ним, но в то же время она подвергалась еще большему давлению. Ей хотелось получить признание и похвалу, она не желала уступать в актерском мастерстве той девчонке. А твоя героиня, Энн, немного зажатая и робкая, но она знает, что в глубине души жаждет стать смелее. «Это-то ты и должна изобразить», — обратился к по-простому наряженной, но красивой Энн Даллин Ван Ян, после чего устремил свой взор на Скарлетт в черных кожаных топе и штанах, сказав, «Скарлетт, будь чуток круче, занимай пренебрежительную позицию, поскольку, по твоему мнению, Джессика впустую тратит время». «Ян», — окликнула его Флетчер, — «мне кажется, все в порядке, у них свое понимание, почему нельзя дать им больше свободы?» Ван Ян затих, взглянул на нее и кивнул, сказав, «Угу, ты права, я тоже это отлично понимаю. Важно учитывать, как сам актер понимает своего героя и создает его образ». «Но, Энн», — улыбнулся он и тихо произнес, «зачастую мы должны направлять актеров в одну сторону и не давать им сойти с рельс. Но ведь все было снято и так хорошо». Энн Флетчер взялась за лоб, посмотрела на окружавшие ее камеры, светоотражатели и другую аппаратуру и на множество людей. Усилившийся дискомфорт и нервозность вынудили ее прикрикнуть. «Но я считаю, что нет никаких проблем. Мне надо вот так, я». В ее идеи постоянно вносили изменения, причины на то были всякие разные. Это был ее первый фильм, который она режиссировала. Она знала, что ей следует много слушаться, но действительно ли она подходила на должность режиссера? Ван Ян тут же обомлел и только теперь осознал, что эта светлая, открытая женщина занимает иную позицию. Ему вспомнилось множество реальных перепалок между режиссером и продюсером на съемочной площадке. Сперва возникало стандартное разногласие, затем происходила громкая ссора с использованием ядовитой, ненормативной лексики, а потом дело могло дойти до драки. «Не знаю, возможно, я некомпетентна», — вздохнула Флетчер, разведя руками. «Ты попросил меня занять режиссерское кресло, но сейчас ничего мне не разрешаешь делать, я не знаю». Члены съемочной группы понимали, что происходит. Опытные работники нисколько этому не удивились. Подобное случалось почти в каждой съемочной группе. Джессика вдруг хлопнула в ладоши, бодро промолвив. «Эй, может, возьмем небольшой перерыв, я расскажу вам шутку». Сейчас действительно требовался перерыв. Ван Ян кивнул. Тем более уже скоро полдень. Взглянув на Флетчер, он вымолвил. «Энн». Та с натянутой улыбкой извинилась перед ним. «Прости, я утратила самообладание. Мне всего лишь надо спокойно поразмыслить». Договорив, она кивнула людям, после чего немедленно покинула площадку. Поскольку съемки проводились в съемочном павильоне, притом продолжатся во второй половине дня, работникам не требовалось убирать аппаратуру. Каждый сразу отправился отдыхать. Наблюдая, как уходят люди, Ван Ян с хмурым видом мысленно спросил себя, Я слишком много командую, я дерьмовый продюсер, надо было для начала все обсудить. И как теперь быть? Ян, ничего страшного, улыбнулась ему проходившая мимо Энн Далин. Ван Ян тоже улыбнулся ей. Я знаю. Следом мимо прошла Скарлетт со скромной улыбкой. Джессика же подошла и взяла его за руку, сказав: «Хочешь услышать мою шутку?» Ван Ян, усмехнувшись, кивнул. «Конечно, я слушаю». В 11 часов утра стояла ясная погода. Пара, держась за руки, прогуливалась по аллее снаружи павильона, как вдруг заметила далеко впереди папарацци, который делал снимки. Ван Ян, взглянув на Джессику, серьезным тоном спросил: «Думаешь, пойдут слухи, что мы встречаемся?» Джессика хихикнула и, опершись головой о его плечо, промолвила: «Да, само собой, смотри, какой между нами интим». Оба человека рассмеялись, но эта шутка не дала позабыть о том, что недавно произошло на съемочной площадке. Вспоминая, как он ранее обсуждал покадровый сценарий и как в последние дни исполнял обязанности продюсера, Ван Ян постепенно успокоился и задал вопрос: «Джесси, я дерьмовый продюсер, я так не считаю». Джессика сжала его руку и с легкой улыбкой посмотрела на него. «Я знаю, что ты очень усердный и хочешь сделать все по высшему разряду. Энн тоже усердная. Вы оба вкладываете душу в этот фильм, просто у вас разные точки зрения. Это нормально». Ван Ян пожал плечами. «Порою усердность может, наоборот, принести вред. Я понимаю, что это как бы нормально, но вместе с тем это ужасно. Чего я сейчас больше всего не хочу, так это ссориться. Благо, что никакой ссоры не произошло». Ван Ян с удивлением взялся за голову. Энн прежде всегда посмеивалась, а я полагал, что она не против. Почему же сегодня она резко стала такой? Он нахмурился. «Она до этого терпела меня, Ян, я не в курсе, в этом ли причина, но, насколько мне известно». Джессика на мгновение замешкалась, но все-таки приблизилась к его уху и что-то прошептала. Выслушав ее, Ван Ян тотчас понимающе промычал и сказал: «Я не знал, что у нее». «Конечно, я не знал». Джессика, задрав голову, уставилась в небо и, продолжая идти, раскачивала его руку. В это время женщина очень раздражительна. «Я в прошлый раз и сама без причины вспылила, извини, я уже и не помню», улыбнулся Ван Ян. Он и впрямь не мог вспомнить тот случай. Может, ее раздражительность не так ярко проявляется? Он вновь подумал о Бен Флетчер и произнес: «Это всего лишь повод, а я чувствую ее подавленность. Не факт, что она мною недовольна, тем не менее», он внезапно о чем-то подумал и покачал головой. «Я слишком сильно на нее давлю. Я неоднократно говорил ей, какой должна получиться лапочка. Я всегда просил ее расслабиться, но никогда не говорил добрых слов, лишь оказывал давление». Он считал, что Энн Флетчер, эта зрелая 35-летняя женщина, определенно лучше разбирается в ведении этих дел, чем такая молодежь, как он. Но она впервые режиссировала и, должно быть, испытывала то же возбуждение и те же эмоции, что и он когда-то. Он представил себя на ее месте. В первые дни съемок у него постоянно вырывают из рук рупор, но пусть даже это его первый фильм, то из каких бы побуждений ни исходил продюсер, как бы прав он ни был, режиссер должен быть главным на съемочной площадке. Он, Ван Ян, действительно, перетягивал на себя одеяло. «Мне не следовало целыми днями напрямую говорить вам, как играть, требовать то одно, то другое. От этого режиссер будет только еще сильнее нервничать и испытывать давление». Ван Ян принял задумчивый вид. «Если есть какая-то идея, надо предложить ее Энн, а та уже сама решит, что делать. Не нужно за нее выполнять всю работу», подумал он и посмеялся над собой. «Джесси, никудышный из меня продюсер. Не говори так, ты впервые продюсеруешь», успокаивала его Джессика. «Тем более ты кое-что уяснил, так что все будет в порядке, ничего ужасного нет». Ван Ян с улыбкой кивнул, промолвив: «Ага, ты права, спасибо, я уже понял, что делать». Услышав это, Джессика заулыбалась и таинственным тоном произнесла: «КХМ, дам тебе один совет. Женщины хотят получить признание и похвалу от других людей. Похвали как-нибудь Энн, и ее напряжение спадет». Ван Ян бросил на нее взгляд, сказав: «Аво, а ты тоже?» «Конечно», беззаботно ответила Джессика. Ван Ян остановился, смерил ее взглядом и произнес: «Тогда, пожалуй, похвалю тебя. Ты очень красивая, милая и чуткая девушка». Джессика хотела притвориться суровой, но не удержалась и расплылась в улыбке. «Я настолько хороша, смотри сюда». Ван Ян не ответил ей, зато крикнул папарацци впереди: «Приятель, хорошенько нас сними». С этими словами он опустил голову и как следует поцеловал ее в губы, после чего захохотал. «Теперь точно пойдут слухи». Джессика, улыбаясь, закатила глаза и посмотрела на его лицо. Сердце наполнилось сладостью и радостью. Глава 138. Смех в зоне отдыха съемочного павильона на режиссерском месте, подперев руками лоб, сидела Энн Флетчер и вздыхала. Что на нее ранее нашло? Почему она беспричинно вспылила? Что ее в конце концов не устраивало? Закрыв глаза, она погрузилась в глубокие размышления. Неподалеку слонялись члены съемочной группы, но никто ее не тревожил. Не устраивало, что Ван Ян вечно вносит изменения в ее идеи. Она покачала головой. Хотя тот был моложе ее на 14 лет, его профессионализм не подлежал никаким сомнениям. К тому же он намного лучше понимал и контролировал этот фильм, чем она. В процессе сотрудничества с ним она то и дело восклицала: «Понятно, почему его называют волшебным юношей». Она не являлась бунтаркой. Возможно, в ее идеях имелись недостатки, но она хотела сделать по-своему. Или же она была недовольна тем, что недостаточно хорошо справляется со своей должностью. Чем больше Энн думала, тем острее ощущала головную боль. Она вовсе не была незрелой девицей, что день назад выпустилась из университета, и понимала, что после такой стычки у волшебного юноши, скорее всего, возникнет отчужденность к ней, тогда дальнейшая работа. «Режиссер, можно мне присесть?» Услышав мягкий голос, она открыла глаза и увидела перед собой скромно улыбающуюся Энн Далин. Она улыбнулась тезке, сказав: «Конечно, присаживайся, Энн». За последние несколько месяцев занятий уличными танцами и обсуждений сценария наедине они сошлись характерами и стали хорошими друзьями. Далин села рядом на стул и, естественно, уловила упадническое настроение Флетчер. Она похлопала режиссера по плечу, утешив: «Ничего, уверена, вы найдете общий язык». Флетчер, поглаживая свои длинные золотистые волосы, нахмурилась. «Сама не знаю, что только что произошло, просто не смогла держать себя в руках, утратила самоконтроль. Режиссер, мне кажется, Ян не примет это близко к сердцу. Не стоит так переживать. Ян хороший человек, не так ли?» – убеждала Далин, вспоминая, какую помощь он оказывал ей за эти несколько лет как в жизни, так и в актерской карьере. Энн почувствовала тепло в груди. «Он, можно сказать, лучший человек, с которым я знакома, хе-хе. Я имею в виду, из всех парней», — промолвила Далин. Флетчер хоть и была по-прежнему расстроена, тем не менее невольно улыбнулась и подмигнула ей. Далин продолжала: «Так или иначе, он очень отзывчивый и с радостью готов помочь своим друзьям. Энн, я думаю, он на самом деле хочет помочь тебе, хочет, чтобы лапочка получилась как можно лучше». «Знаю, знаю», — согласно кивнула Флетчер и, размышляя о недавней сцене, произнесла: «Вообще-то Ян прав. В той сцене надо было сделать так, как сказал он. Особенно если бы Джессика разговаривала более грубым голосом, смотрелось бы намного интереснее». Далин улыбнулась. Она тоже чувствовала, что играет лучше, когда придерживается требований Яна, но сейчас проблема заключалась не в этом. Она снова похлопала Флетчер по плечу, сказав: «Не зацикливайся на этой сцене. Ты должна выяснить причины своей недавней реакции, а потом посмотреть проблеме в лицо и разрешить ее». «Ага, я постараюсь». Флетчер, насупившись, призадумалась. Когда она по телефону получила приглашение от волшебного юноши, то сперва не могла поверить собственным ушам, а затем запрыгала от радости. В последующие несколько месяцев она каждый день тратила все свое время на лапочку. Создавала раскадровку, анализировала персонажей, ставила танцы, заново черпала знания по режиссуре. Она сделала длинный выдох и, что-то осознав, тихо промолвила: «Я хочу стать хорошим режиссером, всегда хотела». Но в последние дни волшебный юноша постоянно улучшал ее раскадровку и выступление актеров. Это, конечно, хорошо, но кто в конце концов режиссер? Он или она? Она словно была куклой, ее уверенность и напористость капля за каплей иссякали, ей иногда даже казалось, что ей не следует появляться на съемочной площадке. «Ты справишься?» Энн тоже разглядела кое-какие причины. «Ты слишком нервничаешь. Мы должны хорошо выполнять свою работу, но нельзя так давить на самих себя». Она улыбнулась. «Помнишь, что ты сказала мне на кастинге? Девочка моя, расслабься. Если кому здесь и волноваться, так только мне, которая впервые играет важную второстепенную роль. Это очень, Очень важная роль, это мне стоит волноваться. Она чуть вскинула голову, вспоминая. В 18 лет я приехала в Лос-Анджелес, сейчас мне 23. Я посетила несколько сотен кинопроб, работала официанткой в различных ресторанах, сыграла в кое-каких мелких театрах, поучаствовала в некоторых выступлениях в торговых центрах. После этих слов ее лицо озарила улыбка, она повернулась к Флетчеру и сказала: «Я действительно рада и довольна, что смогла сейчас оказаться здесь, но вот что странно, я совсем не нервничаю, мои друзья говорят, ты станешь суперзвездой, на этот раз тебя ждет грандиозный успех, как следует играй, но я не думаю круглыми сутками об этих вещах, с трудом раздобыв эту роль, я теперь лишь хочу наслаждаться ей, наслаждаться этим процессом». Флетчер кивнула и смутно что-то поняла. Ей следует наслаждаться режиссерским постом, который ей посчастливилось получить, а не вести себя как обидчивая девочка. Взглянув на сидевшую рядом 23-летнюю девушку, она расплылась в улыбке и легонько толкнула ее, промолвив: «Спасибо, девочка моя, ни за что, надеюсь, я помогла тебе». Двое людей еще некоторое время пообщались, как вдруг увидели Ван Яна, который, очевидно, пришел по поводу недавнего случая. Далин улыбнулась ему, встала и ушла прочь. Ван Ян пододвинул стул и обратился к Флетчер. «Думаю, нам надо поговорить. Ян, прости за недавнее. Ты предложил верное решение, а я немного вспылила», с сожалеющим видом произнесла Флетчер, после чего развела руками, с улыбкой сказав: «Я впервые режиссирую, вся на нервах». «Нет, нет, нет», перебил ее Ван Ян, потому что видел, что она в данный момент любезничает с ним, а ему хотелось искреннего общения. «Давай говорить на чистоту. Мне не хочется, чтобы из-за этого между нами возникли противоречия. Это крайне плохо скажется на всех, в том числе и на Лапочке». Он, улыбнувшись, несколько раз щелкнул пальцами. «Ну же, не будь такой закрытый. Представь, что тебе 21 год и ты беседуешь с 21-летним пареньком. Ладно». Флетчер усмехнулась. «21 год? Вау! Классно!» Оба человека посмеялись. Флетчер значительно расслабилась, ощутив радушие и искренность Ван Яна. Далин была права, он хороший человек. «Давай сначала я», — серьезно произнес Ван Ян, глядя на нее. «Я впервые занимаюсь продюсированием. Знаешь, мне не хватает опыта в этом деле. По-моему, я допустил кое-какие ошибки, я частенько командую, из-за чего уже стал помехой для тебя. Извини». Флетчер поразмыслила и тоже раскрыла свою душу. «Вообще, я не так уж и против того, что ты предлагаешь. Просто иногда мне хочется придерживаться своих идей, но твои идеи зачастую лучше», она пожала плечами. «Я все беспокоюсь, достойна ли я того, чтобы держать рупор и сидеть на этом месте?» С этими словами она похлопала по режиссерскому креслу под собой. Похоже, его вмешательство уже повлияло на ее уверенность и энтузиазм. Вспомнив слова Джессики, Ван Ян поспешил похвалить. «У тебя отличные идеи. Именно на них и основывается мое мнение. Да и не сказал бы, что мои идеи лучше, просто разное мышление, и только. Поверь мне, ты абсолютно заслуживаешь того, чтобы сидеть на этом месте». Увидев появившуюся улыбку на лице Флетчер, он тоже улыбнулся. «Но ты должна расслабиться, расслабиться. Как скажешь, буду наслаждаться работой», кивнула Флетчер. Ван Ян озадаченно спросил: «Так между нами больше нет разногласий?» Энн покачала головой, с улыбкой вымолвив: «Какие разногласия? Они разве были?» Так, посреди смеха обоих людей в целом спало всеобщее напряжение, вызванное спором между режиссером и продюсером. Но Ван Ян знал, что дело на этом не закончилось. Впредь конфликт нужно будет улаживать не разговорами, а действиями. Он собирался отдать съемочную площадку обратно в руки режиссера Энн Флетчер, чтобы к ней вернулись уверенность и энтузиазм, позволить ей выработать свой режиссерский стиль и управлять продвижением Лапочки. Он понимал, что его самой большой ошибкой стало то, что он целыми днями навязывал ей свой стиль, заставлял ее меняться и слушаться. Естественно, такое поведение раздражает и приводит в уныние режиссера. Что Ван Яну следовало сделать, так это рассказать ей, в какой манере и в каком настроении примерно должен быть выполнен фильм, а дальше уже предоставить ей творческую свободу, помогать ей выработать свой стиль и улучшать свои навыки. Плохой продюсер заботится только о себе, а хороший продюсер стоит за спиной режиссера, учитывает его позицию и старается, чтобы режиссер думал: «Идея принадлежит мне, но ее улучшили, а не это его идея, и она лучше. Стоп! Вслед за криком Энн Флетчер съемочная группа тут же замерла. Джессика, Энн Даллин и Джозеф прекратили выступать. Нахмурившаяся Флетчер, глядя на них, задумчиво произнесла: «Джесси, ты можешь». Она призадумалась и внезапно вскинула кулаки, с улыбкой сказав: «Когда кричишь, можешь делать это более бешено и свирепо. Вкупе с твоей очаровательностью получится эффектнее». Стоявший рядом со скрещенными руками на груди Ван Ян промолчал, лишь одобрительно кивнул. В последние несколько дней съемки проходили все лучше и успешнее. Он уже редко выражал свое мнение на съемочной площадке, только иногда давал Флетчер советы. Наблюдая за ней, преисполненной уверенности и энергии, Ван Ян невольно улыбнулся и услышал, как Джессика ответила: «Хорошо, я поняла».